камера на автомойке уже давно просится на демонтаж. Бандиты решили заняться этим делом, но столкнулись с тупым сотрудником демонтажной компании. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольно Врит. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Алло. Алло, да, здравствуйте, заявочка от вас поступила. Да, поговорите с Блысковкой, а то он обижается на меня тут. Да, одну секунду. Да, отходит от трубки, обижается. Да, я вас слушаю. Да, да, да. Там заявочка по демонтажу от вас пришла. Демонтажу замков, правильно? Ну, я не знаю, почему. Я не знаю, там при разговоре, ну, наверное, что надо демонтировать. Да, с Блысковкой поговорите. С кем? Блысковка, иди сюда. Одну секундочку. Алло. Да, здравствуйте. Да. Что надо? Камеру демонтировать надо. Вы еще позже не могли позвонить? Как позже? Сейчас только заявка пришла от вас. А, значит, какой-то мамкин пи***ц оставляет заявки. Да, надо приехать на Люблинскую 70, камеру демонтировать. Я понял. Сколько высота? Высота какая? 2 метра. 2 метра, блядь. А что так разговариваете-то? Зачем? Ну, это что-то тупой олень, блядь. Я тебе говорю, 2 метра, ж глухой. В уши долбишься. Что так разговариваешь? Ты ничего не путаешь там? Не путаю, с пи***сом разговариваю сейчас. Тупорылый пи***й, блядь. А ты откуда вообще такой родной? Оттуда, где твою мать, блядь. Под забором, блядь. А зачем ты так за родственников поговорил? Потому что твоя мать по проституции занимается уже который год. Я бы тебе горло бы за это перерезал. Если твоей мать буду и в жопу бы понял. Ты где есть, сука? Я обосу ей все, ты понимаешь это? Ты где, сука, есть? Тварь. Я тебя на перо сам посажу, свое, блядь, длинное перо, которое тебе в рот не влезет. Ты где есть-то? Говори адрес, овца. Мы с тобой сейчас приеду, я с тобой поговорю. Я тебе адрес сказал, тупая. Слышь, вы что там, сборище петухов, что ли, или что? Я в курятник какой-то попал, что ли, или что? В смысле? А? Ты что, вообще? Ты чё, блядь, дура, ё-моё? Давно мать выебали, да, Вася, ты чё, кого блядь, гонишь? Кого ты себя Вася, твою мать ебал, ебал, рукой. Вася, ёпта. Ты себя в жопу рукой ебал, дура, ё-моё. Успокоился, чё, там, быстро, блядь. Что ли, живёшь, к ноге, блядь, под шкана. А? Под шкана, блядь, к ноге. Голос. Прямым ходом, блядь, нахуй, иди. Так приедь, поговори, ты, блядь, чё ты очкуешь? А чё ты очкуешь, хуё? Ты чё, тварь, ты вообще попутала, что ли, или чё? Слышь, давай ты, на разы, курица, давай на разы, кулак-кулак, давай, один на один. А где ты есть? Где ты давай есть? Давай, приезжай, я на Люблинской 70, приезжай, тебе расколошу, блядь. Люблинская 70? Да, Люблинская 70, твой блядь, посмотрю по асфальту. Ну, а потом сучка, ну смотри, блядь, смотри. А потом еще нахуй тебе в рот, а потом пойду там... твоей мать. Сейчас приезжай. Ты чё, крыса, вообще попутала, что ли, а? Ты чё, сука, за... Насру твоей матери в рот, дура, ты говоришь, понял, блядь, а? Родители твои пи***цы, что родили такого ебаша, как ты, блядь, который не способен в этой жизни, блядь. Чё, блядь? Пускай сегодня приезжает, чё он как лох. Вы чё, дуры, ё-моё, блядь, вообще попутали, что ли, там, или чё? Слышь, дура твоя мать, блядь. А ну, дура мать твоя, блядь. Попутали, ё-моё, я чё, блядь, натуре, сука, ты кого дурой назвала? Шерсть ты махровая. Пошел нахуй, понял? Для продолжения разговора Митяги. Алло. че скидываешь-то? Слушай, тебе завтра там позвонят, когда подъедут туда. Ты не отвечаешь, блядь, через операторов. Я должен через колл-центр перезванивать. Вафел ты подступный. Шерсть ты махрова. Какой колл-центр? Ты что, дура, гонишь? Вообще попутала. Смотри, завтра подъедут люди в Люблинская 70. Тебе наберут. Ты говори сначала, научись, да, чтоб тебя логопед ронял или что? К нормальному сходи. Нарисовалась-то, ты что? Ты дура, ты вообще, ты с кем разговариваешь? Ты кого дурой назвал, придурок? Это за... А кто ты? Я тут твою маму завтра ебать буду на Люблинской, приезжай с ней. Армена Нахараджана, знаешь? Он моя крыша, му**а ты ебаная. Да мне кто твоя крыша. От тебя завтра живого места не будет, если ты на Люблинскую явишься, придурок. Слышь, ты дура, блядь. Я завтра, ребята, имя свое сказал. Фамилия, инициалы. Вазелин только с собой возьми. Фамилия, инициалы, очкошник. Сказал, ты чё, очканула уже, животное? Котик маленький. Матерая, тебя в детстве ебали, что ли? Твою маму я в детстве ебал. Еще до того, когда тебя родила, родители, ты дура, ты родители. При том, что я ее в рот ебал. Ну. Так у тебя даже, может, не стоит, дура, или ты можешь какой-нибудь петух, блядь. Ну, твою маму редко у кого встает, согласен. Пришлось стимулянтами пользоваться. Ой, ты овца, я тебе отвечаю, тебя кто-нибудь... Ну, подъезжай сейчас, в течение часа, очкошник. Ты что, дура, блядь? Я уже тут. Приеду, ты будь... Какие люди? Ты приезжай, Вася. Ты приезжай, Вася, какие люди? Ты что, засал? Ты чё засал? Я... А, ясно, сыкло. Еще раз сюда позвонишь, я тебя порежу. Повторяю. Ты порежешь? Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты Вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция. Вам остается только надежда лишь помолиться. Вы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус, важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты Вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты Вольного, мы бандиты Вольного.